навсегда. Запах весеннего льда навсегда. Запах весеннего льда. Запах весеннего льда. Нервные космы состриг навсегда. Умер поздный. Но запах весеннего льда иногда кружит сосны. Запах весеннего льда. Запах весеннего льда. Запах весеннего льда навсегда. Здорово, как никогда. Руки выше. И запах весеннего льда навсегда въелся нам с тобой в крышу. Запах весеннего льда навсегда. Запах, запах весеннего льда навсегда. Запах весеннего льда. Запах весеннего льда. Запах весеннего льда. Запах весеннего льда.